Раненое сердце в тебе, во мне. Не чувствуем того, что капли мокрые. Помни меня, как на холодной войне. Забудь такого, как за прозрачными стеклами. Я нерисованный песок, я невесомый внутри, снаружи великий. Открой меня, как дверной засов. Болей мной словами и криками. Ее глаза словно катакомбы, помню, были едва знакомы. Во мне твой мир развалины храма. Расслабились рано. И не забыть ничего уже, и не вспомнить время на наши. Попробую ласково чуть позже себе намекнуть, что я любой, а не каждый. И не забыть ничего уже, и не вспомнить время на наши. Попробую ласково чуть позже себе намекнуть, что я любой, я не каждый. Мы незаконно знакомы, а из окна льется свет в палату для комы. Мы не запомним места и писать уже не о чем. Уже переполнились перечень, стаканами лечим болезни. Душевные раны полезны, куда я с ней? Со своими проблемами, временем, разными темами. Запутала мысли лето. Витай со мной, летай самолетами. Кружи от вопросов и до ответов. А старое останется неперемотанным. Не забыть ничего уже, и не вспомнить время на наши. Попробую ласково чуть позже себе намекнуть, что я любой, а не каждый. И не забыть ничего уже, и не вспомнить время на наши. Попробую ласково чуть позже себе намекнуть, что я любой, я не каждый.